Корабли отплыли за пределы Гелеспонта и шли вдоль побережья в направлении, противоположном войску. Именно они плыли на запад, держа курс на Сарпедонский мыс, где им было приказано ожидать сухопутное войско. Войско же направлялось на восток через Херсонес. Оставив на правой стороне могильный памятник Геллы, дочери Афаманта, а налево город Кардию, войско прошло посредине города под названием Агора. Затем оно обогнуло залив по имени Мелас и реку Мелас. Воды в реке было недостаточно для войска, и река иссякла. Перейдя эту реку, от которой и название залива, войско повернуло на запад. Затем, мимо Эолийского города Эноса и Стенторийского озера, оно прибыло в Дориск. Дориск же — это обширная равнина на Фракийском побережье. По этой равнине течет большая река Гебр. Там уже раньше было воздвигнуто царское укрепление под названием Дориск. В нем Дарий во время похода на скифов оставил персидскую стражу. Местность эта показалась Ксерксу подходящей для смотра и подсчета боевых сил, что царь и сделал. А все корабли, пришедшие в Дориск, Ксеркс велел навархам причалить к соседнему с Дориском побережью, где лежат самофракийские города Сала и Зона, а на самом конце его находится знаменитый мыс Серрий. Область эта еще издревле принадлежала Киконам. К этому-то побережью навархи и причалили свои корабли и затем вытащили на берег для просушки. Тем временем Ксеркс в Дориске производил подсчет боевых сил. Сколь велика была численность полчищ каждого народа, я точно сказать не могу, потому что об этом никто не сообщает. Общее же количество сухопутного войска составляло 1 700 000 человек. Численность армии Ксеркса сильно преувеличена. Вряд ли число воинов было больше 200 000 человек. А подсчет производился следующим образом. Согнали в одно место 10 000 человек и, поставив как можно плотнее друг к другу, обвели вокруг чертой. Обведя чертой, отпустили эти 10 000 воинов и по кругу построили ограду высотой человеку до пупа. После этого стали загонять в огороженное место другие десятки тысяч людей, пока таким образом не подсчитали всех. Затем воинов распределяли по племенам. Принимали же участие в походе следующие народности. Прежде всего персы, которые были одеты и вооружены вот как. Геродот перечисляет персидское войско по родам оружия. Персидские военные силы делились не по региональному принципу, на пехоту, кавалерию и флот. В пехоте были лучники, копьеносцы и метатели дротиков, в кавалерии всадники на верблюдах и боевые колесницы. Этот принцип деления, впрочем, при отсутствии единого языка для команды, весьма затруднял перегруппировку отдельных войсковых соединений в рамках тактического движения и приводил к поражению персов. На головах у персов были так называемые тиары, мягкие войлочные шапки, а на теле пестрые хитоны с рукавами из железных чешуек, наподобие рыбьей чешуи. На ногах персы носили штаны. Вместо эллинских щитов у них были плетеные щиты, под которыми висели колчаны. Еще у них были короткие копья, большие луки с камышовыми стрелами, а кроме того, на правом бедре с пояса свисал кинжал. Предводителем их был Отан, отец супруги Ксеркса Амистриды. В древнее время эллины называли персов кефенами. Сами же они называли себя артеями, так их звали и соседи. Когда же Персей, сын Данаи и Зевса, прибыл к Кефею, сыну Бела, и взял себе в жены его дочь Андромеду, то родившегося сына назвал Персом. Сына своего Персей оставил в стране, так как у Кефея не было мужского потомства. От него-то персы и получили свое имя. Медяне же носят в походе такое же вооружение, как и персы. Вооружение это, собственно, медийское, а не персидское. Предводителем медян был Тигран из рода Ахеменидов. В древности все называли их ариями. После прибытия к этим ариям колхидянки Медеи и Зофин, и они также изменили свое имя. Так гласит о них медийское предание. Киссии выступили в поход также в персидском вооружении, только вместо войлочных шапок они носили митру. Во главе киссиев стоял Анаф, сын Отана. Также и гирканы были вооружены по-персидски. Начальником их был Мегапан, впоследствии правитель Вавилона. Ассирийцы в походе носили на голове медные шлемы, своеобразно сплетенные каким-то труднообъяснимым способом. У них были щиты, копья и кинжалы, подобные египетским, а кроме того еще деревянные палицы с железными шишками и льняные панцири. Эллины называют их сирийцами, а варвары — ассирийцами. Предводителем их был Отасп, сын Артахея. Бактрийцы носили на головах шапки, очень схожие с медийскими. Тростниковые бактрийские луки и короткие копья. Саки же, скифское племя, носили на головах высокие островерхие тюрбаны, плотные, так что стояли прямо. Они носили штаны, а вооружены были сакскими луками и кинжалами. Кроме того, у них были еще сагарисы, обоюдоострые боевые секиры. Это-то племя, оно было, собственно, скифским, называли амиргийскими саками. Персы ведь всех скифов зовут саками. Бактрийцами и саками предводительствовал Гистасп, сын Дария и Атоссы, дочери Кира. Индийцы выступили в поход в хлопковых одеждах и с камышовыми луками и стрелами с железными наконечниками. Таково было вооружение индийцев. Начальником их был Фарназафр, сын Артабата. Арии же были вооружены медийскими луками, а остальное вооружение у них было бактрийское. Во главе ариев стоял Сисамн, сын Гидарна. Парфяне, хорасмии, согдийцы, гандарии и дадики шли в поход в таком же вооружении, как и бактрийцы. Начальниками их были у парфян и хорасмиев Артабас, сын Фарнака, у согдийцев Азан, сын Артея, у гандариев и дадиков Артифий, сын Артабана. Каспии были одеты в козьи шкуры и вооружены своими местными луками из камыша и персидскими мечами. Таково было их вооружение, а начальником их был Ариомарт, брат Артифия. Саранги же щеголяли пестро раскрашенными одеждами и сапогами до колен. Луки и копья у них были медийские. Предводителем их был Ферендат, сын Мегабаза. Пактии носили козьи шкуры, вооружены были местными луками и кинжалами. Во главе пактиев стоял Артаинт, сын Ифамитры. Утии, мики и парикании вооружены были подобно пактиям. Начальниками их были у утиев Арсамен, сын Дария, у париканиев же Сиромитра, сын Эобаза. Арабы были одеты в длинные, высоко подобранные бурнусы и носили на правой стороне очень длинные, вогнутые назад гибкие луки. Эфиопы же носили барсовые и львиные шкуры. Луки их из пальмовых стеблей имели в длину не менее 4 локтей. Стрелы у них маленькие, камышовые. На конце вместо железного наконечника острый камень, которым они режут камни на перстнях для печати. Кроме того, у них были копья с остриями из рога антилопы, заостренными в виде наконечника. Были у них и палицы, обитые железными шишками. Идя в бой, они окрашивали половину тела мелом, а другую — суриком. Во главе арабов и эфиопов, живущих южнее Египта, стоял Арсам, сын Дария и Аристоны, дочери Кира. Ее Дарий любил больше всех своих жен и велел сделать для себя ее изображение из чеканного золота. Итак, предводителем эфиопов, живущих южнее Египта, и арабов был Арсам. Восточные же эфиопы, в походе участвовали два племени эфиопов, были присоединены к индийцам. По внешности они ничем не отличались, а только языком и волосами. Так у восточных эфиопов волосы прямые, а у ливийских самые курчавые волосы на свете. Вооружены были эти азиатские эфиопы в основном по-индийски, только на голове они носили лошадиную шкуру, содранную вместе с ушами и гривой. Грива служила вместо султана, причем лошадиные уши торчали прямо. Вместо щитов они держали перед собой как прикрытие журавлиные кожи. Ливийцы выступали в кожаных одеяниях с дротиками, острия которых были обожжены на огне. Предводителем их был Массагес, сын Оариза. Пафлагонцы шли в поход в плетеных шлемах с маленькими щитами и небольшими копьями. Кроме того, у них были еще дротики и кинжалы, ноги у них были обуты в местные сапоги, доходившие до середины ноги. Лигии, матиены, мариандины и сирийцы шли в поход в одинаковом с пафлагонцами вооружении. Сирийцев же этих персы зовут каппадокийскими. Во главе пафлагонцев и матиенов стоял Дот, сын Мегасидра. Начальником же мариандинов, лигийцев и сирийцев был Гобрий, сын Дария и Аристоны. Вооружение фригийцев было весьма похоже на пафлагонское, с небольшим лишь различием. По словам македонин, пока фригийцы жили вместе с ними в Европе, они назывались бригами, а после переселения в Азию они вместе с переменой места пребывания изменили и свое имя на фригийцев. Армении же, будучи переселенцами из фригийской земли, имели фригийское вооружение. Начальником тех и других был Артохм, женатый на дочери Дария. Вооружение лидийцев было почти такое же, как и у эллинов. Лидийцы в древности назывались меонами, а свое теперешнее имя получили от Лида, сына Атиса. Мессийцы же носили на голове местные шлемы. Вооружение их состояло из маленьких щитов и дротиков с обожженным на огне острием. Мессийцы — переселенцы из Лидии, а по имени горы Олимпа они зовутся Олимпиенами. Предводителем лидийцев и мессийцев был Артафрен, сын Артафрена, который вместе с Датисом напал на Марафон. У фракийцев в походе на головах были лисьи шапки. На теле они носили хитоны, а поверх пестрые бурнусы. На ногах и коленях у них были обмотки из оленьей шкуры. Вооружены они были дротиками, прощами и маленькими кинжалами. После переселения в Азию это племя получило имя вифинцев, а прежде, по их собственным словам, они назывались стримониями, так как жили на стримоне. Как говорят, тевкры и мессийцы изгнали их с места обитания. Начальником азиатских фракийцев был Бассак, сын Артабана. Писидийцы носят маленькие щиты из невыделанных бычьих шкур, каждый вооружен охотничьим копьем ликийской работы, а на голове у них медные шлемы. На шлемах приделаны медные бычачьи уши и рога, а сверху султаны. Ноги у них были обмотаны красными тряпками. У этого народа есть прорицалище Ареса. Кабалии, меонийское племя, которых зовут также лассониями, они вооружены по-киликийски. Об этом я расскажу, когда перейду к киликийским отрядам. У милиев же были короткие копья и плащи, застегивающиеся на плече пряжкой, некоторые из них носили ликийские луки, а на голове кожаные шлемы. Всеми этими народностями предводительствовал Бадр, сын Гистана. У москов на голове были деревянные шлемы, они носили маленькие щиты и копья с длинными наконечниками. Тибарены, макроны и мосинники шли в поход вооруженными как моски. Начальниками их были у москов и тибаренов Ариомарт, сын Дарии и Пармисы, дочери Смердиса, внучки Кира. У макронов же и мосинников Артаикт, сын Херасмия, который был сатрапом на Гелеспонте. Мары носили на головах плетеные туземные шлемы. Вооружение их — маленькие кожаные щиты и дротики. У колхов же на головах были деревянные шлемы. Они носили маленькие щиты из сырой кожи, короткие копья и, кроме того, еще кинжалы. Во главе маров и колхов стоял Фарандат, сын Теаспия. Аллородии же и Саспиры выступали в поход вооруженными, как колхи. Предводителем их был Масистий, сын Сиромитры. Племена с островов Красного моря, именно с тех островов, где царь поселил так называемых изгнанников, были одеты и вооружены совершенно по-мидийски. Предводителем этих островитян был Мардонт, сын Багея, который через 2 года после этого погиб во главе персидского флота в битве при Мекале. Эти народности сражались на суше и составляли пешие войска. Предводителями их были названы мною люди. Они выстроили свои отряды в боевом порядке и подсчитали число воинов. Затем они назначили начальников тысяч и десятков тысяч, а начальники десятков тысяч, в свою очередь, поставили сотников и десятников. Кроме того, у отдельных отрядов и народностей были еще и другие предводители. Итак, военачальниками были эти, названные мною люди. Во главе же их и всего сухопутного войска стояли Мардоний, сын Гобрия, Тритантехм, сын Артабана, который подал совет против похода на Элладу, Смердомен, сын Отана, оба они сыновья братьев Дария, двоюродные братья Ксеркса, Масист, сын Дарии Атосы, Гергис, сын Ариаза, и Мегабис, сын Зопира. Это были начальники всего сухопутного войска, кроме 10 тысяч персов. Во главе этого отряда, 10 тысяч отборных персидских воинов, стоял Гидарн, сын Гидарна. Этот отряд персов называли бессмертными, и вот почему. Если кого-нибудь постигала смерть или недуг, и он выбывал из этого числа, то на его место выбирали другого, и потому в отряде всегда бывало ровно 10 тысяч воинов, не больше и не меньше. Из всех народностей лучше всего держали боевой порядок персы, и они были самыми доблестными. Снаряжение их было такое, как я уже сказал, а кроме того, они блистали множеством роскошных золотых украшений. Их сопровождали повозки с наложницами и множеством прислуги в богатых одеждах. Продовольствие для них везли отдельно от прочих воинов на верблюдах и вьючных животных.